После боли. Морфей, ударник самой продвинутой дэт-металлической группы северного Айршира, именуемой Трупорубка, пытался хоть как-то заслониться от солнечного света. Свет доставал Морфея. Нужно было пригасить его, отогнать назад в его мерзостные владения, восстановить власть тьмы. В самые последние минуты сна Морфей набросил поверх лица мускулистую татуированную руку, прикрыв ею глаза. Без пользы. Тьма таяла. Он сел в постели и сразу понял две вещи. Сегодня вечером начинается восточноевропейское турне его группы. Это раз. И с головой у него творится что-то странное. Это два. Он поморгал, прищурился, защищая глаза от избытка зимнего света, вливавшегося в незанавешенное эркерное окно крохотной квартиры. Машины на улице накрылись ночными шапками снега, слепящими, воинственно белыми. Прежде снег на машинах Морфея нисколько не беспокоил, а вот сегодня более чем. «Что-то со мной странное творится», — сказал он по-венгерски своей подружке Ильдико. Ну, в этом-то ничего такого уж странного не было. Кровать, в которой они лежали, располагалась в самом центре Будапешта. «Так ты вообще человек странный», — отозвалась Ильдико и, ткнув его носом в плечо, повалила Морфея назад на постель. Пряди густой гривы Ильдико щекотали ему лоб, хотя, возможно, это были его пряди. Общих волос их хватило бы человек на пять. «И чувство ритма у тебя потрясающее!» — прошептала она Морфею в ухо и игриво потрепала его по бедру. Он погладил ее под простыней, полагая, что она по-прежнему голая, но нет. Ильдико уже успела натянуть на себя нечто хлопковое. Ладони Морфея, ороговевшие за многие годы, в течение коих им приходилось лупить по барабанам со скоростью 240 ударов в минуту, а именно такое требовали песни вроде «Адского экспресса», «Убийственного вихря» и «До встречи в Гоморре», задержались на чем-то схожем со странной коростой, покрывавшей облачение Ильдико. «Что это на тебе?» — спросил Морфей. Ильдико села, и он увидел собственную футболку, фирменную, с надписью «Трупорубка». Девушка повернулась, чтобы показать ему выпуклые серебристые буквы на спине. «Европейское турне 2000. Будапешт, Братислава, Прага, Вроцлав, Варшава». Дальше шли названия других городов, наполовину съеденные машинной стиркой, даром, что футболки эти еще и поныне продавали всем желающим. Только ручная стирка, указывала пришпиленная к вороту бирка, но, если честно, кто же станет стирать футболку вручную? «А тебе идет», — сказал Морфей. Приятно было увидеть хоть что-то темное. «Я решила, что нам стоит обменяться одежками. У меня есть отличная розовая комбинашка. Не хочешь примерить?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — промычал он и сразу задумался. Может, по-венгерски «ха-ха-ха» должно звучать как-то иначе. Такой умной подруги, как Ильдико, у него еще не было. Она не принадлежала к фанаткам группы. Собственно, Трупорубка ей не так, чтобы и нравилась. Ильдико был по вкусу скорее стиль эмбиент. Холодные электронные шумы, наполнявшие ее комнату словно бы дуновениями освежителя воздуха. Громовая эпопея Трупорубки, повествующая о выдранных заживо внутренностях, о погибающих под пытками душах, кишащих червями телах и пронзаемом гвоздями Христе, мало, говорила она, способствует успеху ее потуг сосредоточиться на университетских учебниках. Зато ей нравился ударник Трупорубки, очень нравился. «У меня что-то непонятное с головой», — сказал Морфей. «Болит?» подсказала Ильдика и вылезла из постели. Подол слишком большой для нее футболки привольно облегал ее ягодицы. «Готовься!» — настаивал слоган, красовавшийся под расписанием турне. «Ага, болит», — хмуро признал он. «Головная боль, что ли?» — спросила она, отодвигая теплые, точно толстые бедра подальше от древней чугунной трубы отопления. «У меня не бывает головной боли», — сказал Морфей и сморщился. Ильдика подошла к окну, и в глаза ему ударил ореол яростного солнечного света, обливший по контуру ее силуэт. «Ну, похоже, теперь случилось». «Может быть, это как ее...» Он не знал, как по-венгерски «опухоль мозга». «Может быть, я скоро умру». Ильдика, собираясь надеть лифчик, стянула с себя и бросила ему футболку. «Попробуй принять аспирин», — посоветовала она. «Ты же знаешь, я ни в какие наркотики не верю», — ворчливо напомнил ей Морф, закрывая лицо большими освещенными солнцем ладонями. Голова у Морфея вправду никогда не болела. Даже в те времена, когда он был мейблским подростком и звался просто Никки Уилки, у него нигде ничего ни разу не болело, если не считать волдырей на ладонях, появившихся после того, как он поступил в группу «Умопомрачительные уроды», впоследствии назвавшуюся УУ, затем «Поцелуем Иуды» и, наконец, «Трупорубкой». «Боль есть иллюзия», — всегда говорил он. «Сила духа, друг мой». Правдой было и то, что Морфей не верил ни в какие наркотики. Немногие фанаты группы знали об этом, однако «Трупорубка» состояла из ребят, на удивление, правильных. Группа давно уже избавилась, подыскав им замену, от тех своих членов, чьи дурные привычки делали их неспособными по многу раз повторять замысловатые тактовые ритмы ее музыки или выдерживать надрывные темпы концертов. Когда «Трупорубка» еще мыкала горе в Шотландии, гитарист Нейл Цербер временами позволял себе закладывать заворотник, а басист Янус случалось баловался в свободные вечера экстази, однако теперь все они стали старше, обосновались в Будапеште и чисты были, что твой Клифф Ричард. «Странно все обернулось», — нередко говорил Церб. «Из Эршера в Венгрию. Дома нас знать никто не хотел. Играли мы в забегаловке, а тут стадионы собираем». Морфей, когда Церб затевал